Глава 35. Тогда. «Возможно, тебе следовало бы попытаться с ней поговорить», — сказала мне Ома. «Мы с ней сидели на кухне в доме моих родителей, а я только что вернулась из школы». «Зачем?» — удивилась я. Темой нашего сегодняшнего разговора была новая девочка, появившаяся у нас в третьем классе. Девочка была маленького роста, темноволосая и очень застенчивая. Но проблема была совсем не в этом, а в том, что Розария Дельгада, ибо так ее звали, могла сказать по-английски не более десятка слов. И самое главное, наша учительница решила поставить нас в пару в одном научном проекте. Так что в итоге я, отличница, угодила в отстающие. Я из-за нее Си получила. Ну и что? Ты хочешь, чтобы ей стало еще хуже, и собираешься обращаться с ней, как с засохшей коркой сыра? Лени, мне за тебя стыдно. Я стояла, сложив на груди руки, и с такой презрительной миной на лице, какая бывает только у 9-летних девчонок. А Ома тем временем спокойно намазала масло на тост и протянула ломтик мне. Я с достоинством отвернулась, хотя больше всего мне хотелось этот тост съесть. Вот до чего способно нас довести злобное презрение. А с Розарией я вообще разговаривать перестала. И позаботилась о том, чтобы мои друзья тоже с ней не общались. Вопреки моим ожиданиям, оказалось очень легко придумывать всякие смешные истории о Розалии Дельгадо, о ее семье и о том, где они жили раньше. Мы дружно фыркали и отпускали замечания насчет ее внешнего вида, когда она проходила мимо. Мы передразнивали ее акцент. А если учительница ставила ее с кем-то из нас в пару при работе над очередным проектом, мы ее попросту игнорировали, не принимая ни одной ее идеи, и все делали по-своему. Это продолжалось с января по июнь, а в сентябре Розария в школу не вернулась. Мы победили. Ома, впрочем, так не считала. «Тут вопрос, Липхин», — сказала она. «А что, если бы эта Розария была твоей дочерью?» На это у меня ответа не нашлось. Мне ведь было всего 9 лет. Но один ответ я все-таки выдумала, просто чтобы бабушка не подумала, что я сдаюсь. «А у меня все дети будут идеальными», — заявила я. И вихрем вылетела из кухни, оставшись при своем 9-летней девчонке, мнении по этому вопросу. И думая, ну и ладно.